«Дорогие мои соратники», — обратилась я уже к ним, — «перед вами некто Ван, душа, из-за которой мы с вами и оказались в этой жопе с цейтнотом, так что жалеть его я вам запрещаю, недостоин он жалости, эгоист, манипулятор и вообще не очень достойная сущность. Вместо поисков выхода, борьбы за свою же душу, он спрятался и приспособился, так что чем хуже для него условия, тем быстрее он захочет нас покинуть. Еще раз говорю, не вздумайте с ним разговаривать, и, не дай Боже, вам ему чем-то помогать. Стерва и пази, вы самые молодые и неустойчивые, вы меня поняли, командор, так может его сразу расстрелять, нет человека, нет проблемы, спросила стерва. Стрелять нельзя, вселенная нам всем за него головы открутит, его надо выпустить туда, откуда он к нам и попал, в реку душ, пояснила я ей, и тут меня прямо осенило. А пошли-ка я тебя под замок посажу, там голова у тебя прояснится и мысли умные в нее быстрее придут, сказала я Вану и потащила его на край острова, где создала отдельную металлическую палатку с мелкой перфорацией и задвинула туда силовой кокон с пленником. «Зачем вы, юная барышня, на пустом месте делаете меня своим врагом?» С угрозой в голосе, почти прошипел Ван. «Ты видишь молодую девушку, но это обманка, я хорошо знаю жизнь и знаю людей. Угрожать мне у тебя кишка тонка, ни характера, ни возможностей, а шипение и злость можешь себе в жопу забить плашмя. Как говаривал мой знакомый прораб, когда видел подобных тебе, таких друзей, за хрен в музей. Друзей у тебя нет и быть не может, ты эгоист и крыса, этим все сказано. Думай давай, мысленную связь я тебе оставлю только со мной». После этих слов я обновила на нем обездвиживающий силовой кокон и установила сферу тишины, поглощающую как слова, так и мысли Вана, исходящие не ко мне, вышла и запечатала палатку. Злости на Вана у меня не было, какой в ней смысл? Да и насмотрелась за жизнь на подобных выкормышей институтов эффективного менеджмента и выкидышей школ управленческих кадров, твари, жрущие всех и друг друга за свои, и только свои, эгоистичные интересы, ничего не созидающие, а закрывающие показатели. Бог им судья, да и наказаны они уже, существовать подобной поганью, без любви и нравственности, так что чур их, а мне работать пора. Вторую половину ночи властелин не сомкнул глаз. Звуки в ночи разносились на большие расстояния, и он точно знал, где происходит нападение на его разведывательные отряды. Брал под контроль ближайшего старшего сержанта, бежал к месту событий, пытался увидеть, отследить и понять замысел врага, но тщетно, уничтожив один взвод, враг отступал, хотя был силен и мог убить еще и еще. До рассвета отправленные на проверку сержанты обнаружили два взвода убитых простым холодным оружием. Один уснувший навсегда и три обезглавленных, шесть полноценных взводов за ночь. Властелин приказал отвести разведку назад и приготовиться к отражению штурма твердыни. Но в течение первой половины дня штурма так и не случилось, зато пришла апатия. Замысел врага оставался загадкой, они точно были здесь, минимум четверо, но полноценно нападать не спешили, проверяют, придумывают тактику, готовятся, он не мог их понять, потому собрал все войска в одну большую кучу, так ему спокойнее. Надо взять себя в руки и начать, наконец, думать, в который уже раз сказал себе властелин и начал свою любимую игру в вопросы-ответы. Как бы он сам начал сражение с собой? Никак, он не знает возможностей врага. Четыре сущности, каждая способна за полчаса уничтожить взвод. Как? Никак, слишком много у него солдат. Если каждый враг способен убить по три взвода и удрать, все равно никак, 12 взводов его армия восстановит за полдня. На что тогда они рассчитывают? Убивать его армию по частям, как это делали поганые гуки во Вьетнаме с солдатами Великой Америки, нападать на малые отряды. Как не дать им победить? Он инстинктивно уже принял верное решение, не распылять армию, держать всех вместе. Как победить ему? Создать ловушку, выставить взвод на растерзание, а когда на него нападут, окружить и убить врагов. Вроде все продумал, можно начинать, подбодрил себя властелин и начал перегруппировку армии. Они перестали стоять на одном месте и странно двигаются, сообщил Пази ближе к 3 часам дня. Спасибо, друг мой, пойду посмотрю на эти странные движения, отреагировала я, включила невидимость и воспарила над нашим холмом. Ух ты, Наполеон маневрирует. Вырвалась у меня мысль, глядя на передвижение армии врага, один взвод из 4 отделений вырвался вперед и образовал 4 квадрата по 10 утырков, остальная армия образовала вокруг них полумесяц, направленный рогами в правую сторону от нашего холма. Из этого, воистину гениального, маневра напрашивалось два вывода. Первый, властелин не знает о месте парковки нашего острова, и второй, что у него с головой-то. Если это ловушка и центральный взвод ее наживка, то почему так примитивно? Если нет, то в этом перестроении нет смысла. Еще посмотрела, еще подумала, пожала плечами и спустилась к соратникам. Вряд ли до вечера что-то изменится, стратегов там и близко не видно, так что тренировать мы будем одну единственную способность, и план на эту ночь будет следующий. Прошел ужин и наступила ночь, верная подруга всех партизан и борцов за все хорошее и против всего плохого. На этот раз в напарниках у меня была Этилия, а Парамон, Клавдия и Стерва объединились во второй команде, и задачи у нас были более амбициозные, чем попугать и прощупать. Сегодня планировалось нанести значительный урон армии властелина и посмотреть на его возможности в восполнении потерь. Оба наших отряда заняли позиции в 100 метрах от внешнего края выступающих рогов полумесяца, и ровно в полночь мы начали свою часть операции, а нифиг рога выставлять. Этилия и я ударили ледяными глыбами, а второй отряд применил нашу первую коллективную способность – гигантскую нубариску. Для этого они очертили в пространстве цилиндр радиусом 200 и высотой 2 метра, разделили его тремя невидимыми плоскостями на 4 блина и провернули каждый вокруг своей оси. За 3 секунды мы сократили численность армии властелина минимум на треть, сделав из полумесяца дольку апельсина. «Все молодцы, тихо, но быстро, валим на остров», — скомандовала я, притянула к себе Этилию и телепортировалась к Ивану на наш остров. «Да», пообщавшись с миром и поняв принцип наведения, я, после недолгих тренировок, уже могла без помощи Жабодава прыгать к выбранным мной персоналиям. Троица из второго отряда находилась ближе и прилетела через 10 минут самостоятельно. Глаз этой ночью я так и не сомкнула. Вот как бы сама отреагировала на подобное нападение, быстро развернула широким фронтом и отправила разведку искать партизан, собрала ударные отряды и выдвинула их за разведкой по предполагаемым направлениям атаки, организовала госпитали, выделила санитаров для поиска раненых, потом по обстоятельствам. Я все ждала от нашего противника хоть каких-то действий, вот сейчас он начнется и начнется, думала я, будучи готовой резко взлетать со всем островом, но властелин не сделал ничего, не только из того, что я ему напридумывала, а вообще ничего. Раненые перестали кричать минут через 20, но тут явно вмешались сержанты, а не властелин. Я, дождавшись рассвета и пробуждения Пази, оставила последнего следить за противником и отправилась спать. Полночь властелин встретил на полу в холле твердыни и, увидев глазами старшего сержанта, что произошло с его армией, попытался призвать Калё, но не преуспел в этом. Потому остаток ночи жалобно подвывал и трясся от страха, который накатывал на него размеренными волнами, не позволяя, не то чтобы адекватно думать, а даже просто понять происходящее. В чувство его привел появившийся из ниоткуда Кхет и пришедшая вместе с ним троекратная Буаоль, которая мгновенно завладела его сознанием. Калё внутри него как будто только этого и ждала. «Повелитель Кхет, я не знаю, как поймать и убить этих невидимок, они уничтожили всю мою армию, а никто их даже не видел», — залепетала она сквозь слезы. «Никчемный кусок сублюдочного дерьма», — начал Кхет свою речь, — «как ты посмела нарушить мои планы? Почему сидишь здесь, а не командуешь с армией на поле боя? Мне страшно, все, что я смогла придумать, не работает против них», — в истерике прокричала Калё. «Бесполезная тупая подстилка, я покажу тебе, кого здесь надо бояться», — молвил Кхет и прислонил к ее щиту полуметровую тонкую палочку. Отключиться и впасть в спасительное забытье ей не позволили, заставляя раз за разом испражняться и кричать от боли единственную фразу: «Хватит, я согласна», — а на пятом витке боли Калё поняла, что сейчас умрет. Тут же, казавшаяся нескончаемой, пытка резко оборвалась. «Мозги прочистились, будешь исполнять с приказа или предпочтешь сдохнуть?» — спросил ее мучитель. «Повелитель Кхет, умоляю тебя, хватит. Я поняла и выполню все, что ты мне прикажешь», — почти шепотом прохрипела Калё. «В твоем голосе недостаточно бодрости и желания добавить», — с презрением прошипел Кхет. «Нет, я справлюсь, приказывай, повелитель». Пуча от страха глаза, закричала Калё. «Уже лучше. Прекрати трястись и прятаться. Бояться тебе надо не этих с невидимок, а меня. Иди и командуй с своей с армией, с... хорошо, командуй с... найди и убей с невидимок, иначе я быстро вернусь, и мы продолжим с наш с разговор с... ты поняла меня?» «Да, повелитель Кхет, я поняла и все выполню в точности, как ты приказал», — отрывисто произнесла Калё громким голосом, изображая бодрость и рвение. «Завтра я приду и проверю тебя», — пообещал ей Кхет и исчез. «А чего не разбудили?» — спросила я, выслушивая рассказ Ивана про половину прошедшего дня. «А зачем? Ну выбежал из твердыни ошпаренный властелин, ну орал и убивал направо и налево, ну успокоился и стал вести себя адекватно. Создал 5 старших сержантов и по десятку сержантов с оружейниками, заставил сержантов создавать простых солдат, а оружейников, оружие для них, и чего? Ведь именно этого мы от него и ожидали, восстановление численности армии и умелого командования, разве нет? Ну вот и увидели, как он это делает. Кстати, не очень он себя в командовании проявил, единственное вменяемое действие, направил цепью разведку на километр, и она теперь, как полоска радара, обходит его армию, так и стоящую одной толпой, изображая из себя отличную мишень для нашего острова. Сколько мы прибили за ночь посчитали? Задала я очередной вопрос. Пожелал и узнал, чего считать-то, пожал плечами Иван и продолжил. 8326 солдат, 208 сержантов, 157 оружейников и 9 старших сержантов. Сейчас властелин восстановил около 500 солдат и их командиров. Я начал ерзать, желая задать главный вопрос, но Ваня меня опередил. «Не поднимай руку как на уроке, я уже понял твой вопрос, властелин. Хоть и выглядит как простой сержант в маске, но он точно настоящий, манера поведения такая же, как я запомнил по тюрьме, да и слушаются его все беспрекословно. А вот кто ему шило в зад воткнул, вопрос интересный и требующий ответа. Предлагаешь организовать наблюдение за властелином? Это было бы очень даже интересно. Можно жучка ему на одежду подсадить или экшн-камеру какую создать, чтоб с картинкой звук был. Я подумаю после обеда», — пообещала я Ване, предвкушая творческий процесс создания чего-то нового для этого мира. «Тогда надо звать остальных и начинать этот самый обед, который у меня уже, кстати, стынет», — предложил Иван, и я поддержала его приглашением к столу соратников. После трапезы я сразу удалилась в свою палатку и приступила к практической реализации, уже тщательно продуманного во время обеда, устройства слежения за темным властелином. Но не всегда задуманное удается реализовать так, как хотелось бы, и этот раз не стало исключением. Хоть размеры и маленькие, а получилось не очень. Тут надо как воспринимать звуки и мысли, так их и передавать по закрытому каналу, а емкий источник энергии не получается от слова совсем. Так что или только звук на 2 дня, или звук с картинкой на 3 часа. Первое однозначно лучше, отчиталась я о проделанной работе. «А как мы прикрепим этого жучка на властелина?» — спросил Пази. «А в этом нам поможет наш невидимый главный партизан Стерва», — ответила я и повернулась к ней. «Надо незаметно проследить за ним, дождаться, когда он уснет, и прикрепить жучка на одежду в районе шеи. Махать крыльями в невидимости рядом с ним или кем-либо из его армии даже не вздумай. Заметит движение воздуха, только на леталке и антиграве. Справишься?» «Справлюсь», тут же воодушевилась Стерва и немедля повторила задание: «К оружейникам и командирам не приближаться, рядом с властелином крыльями не махать, подождать, когда он уснет, и прикрепить вот эту штуку к нему на одежду в районе шеи. Сейчас я вижу сразу 3 одинаковых властелинов, 2 ходят среди солдат и еще 1 стоит на балконе твердыни», — сказал нам Пази, сидящий с закрытым глазом и следящий за врагом через Штирлица. Я подумала и сказала: «Сложнее и непонятнее. Прости, Стерва, но тогда я сама пойду. Это не недоверие и не принижение твоих талантов. У тебя просто нет дополненной реальности. Ты не сможешь отличить настоящего властелина от его двойников. Уже в который раз это твоя реальность. Я тоже ее хочу. Сделай мне». Скорее не попросила, а потребовала Стерва и надула губы. «Это обычная сущность, симбиант, его можно создать только самому, больше никак», — ответила я, не обращая внимания на обиду маленькой разведчицы. «Да знаю я, но почему как самое интересное, так всегда ты и...» Уже чуть не плача проныла она, тут же подлетела ко мне и, ухватившись маленькими ладошками за мою руку, тихонько попросила: «А возьми меня с собой, я, честно-честно, молчать буду и знания впитывать. Пошли, но только у меня на плече и полностью молча, иначе рот зашью», — согласилась я. «Если честно, то я не ожидала проблем от этой миссии. Найду, усыплю, прикреплю, свалю, ничего сложного». Счастливая Стерва захлопала в ладоши, радуясь своей маленькой победе. Тем временем Иван собрал брифинг с участием Клавдии, Парамона и Этили, собирающихся сегодня ночью погасить на радаре властелина его лучик разведки. А зачем усложнять, когда можно еще проще? Я ушла в невидимость, взлетела над нашим холмом и направилась к твердыне. Темного властелина я заметила примерно метров за 300, он, сидя на каменном валуне, изображал скульптуру мыслителя, но вот он протянул руку и в метре от нее возник сержант, рука обессиленно опустилась на колено. Я посмотрела на него через часы, высшая 36 и 45 в энергии, с полной желтой полоской заряженного щита. Приблизила картинку, вид у властелина был довольно-таки жалким, ростом под 1,80 м, сутулая худая фигура. Явно стремится быть выше большинства окружающих, замотанная в грязные тряпки коричневых оттенков и серо-зеленая маска, закрывающая все лицо кроме глаз. К сердцу начали подбираться жалости и сочувствие, но я, стряхнув наваждение, напомнила себе рассказ старшего сержанта Джо, освежила в памяти шакали рейды утырков по землям ВП и смертоносные методы обретения власти. Нет, эта тварь, абсолютно точно, пощады не заслуживает. Друг мой, поставь на него метку, пожалуйста, это нулевой пациент, источник всей заразы, мысленно попросила я мир, но уничтожать его пока нельзя, постараемся проследить за ним и выйти на доктора-заразителя, кукловода этого придурка. Метка, видимая только мне, появилась на властелине. Кстати, его двойник имел статус простая 4,9, не имел щита и, даже пару минут понаблюдав за их поведением, перепутать его с настоящим властелином мог только полный идиот. Дело было сделано, и я отправилась к соратникам. Страх перед Кхитом не позволял расслабиться, потому до темноты властелин работал без перерыва, довел себя до изнеможения и не мог уже создать даже простого солдата. Хватит, ему необходим отдых. Властелин пошатнулся, но поднялся на ноги все же самостоятельно, подозвал двойника и поковылял в твердыню. Что будет дальше этой ночью, ему было уже все равно. Но первобытный страх Калё не давал забыть о собственной безопасности. Убрать второго двойника с балкона и отправить на кровать в спальне, первого заставить закрыть ворота, сесть и прислониться к ним спиной, так у властелина будет время спастись, если кто-то вломится в твердыню, упасть прямо на пол и провалиться в сон. Ужасные ночи день были завершены. Кхет, несмотря на отсутствие мастера, закончил уборку в доме, нагрел воду и приготовил постель для хозяина жизни. Отходя ко сну, он вспоминал и смаковал еще один прекрасный день, скрасивший его тяжелые будни. И завтра он обязательно навестит своего адепта. Начинать нашу ночную вылазку должна была я, потому, выждав половину часа после того, как метка властелина застыла на одном месте в твердыне, я накинула на шею стерву и ушла в невидимость. Затем сосредоточилась и прыгнула к поставленной миром метке. Властелин спал прямо на полу в позе эмбриона, и то, что под ним не перина, а камень, ему нисколько не мешало. Мой жучок был размером 5 на 5 мм, намертво приклеивался к любой поверхности и имел коричневый с серым отливом цвет. «Спи крепко, не менее 8 часов», — мысленно пожелала я властелину и погрузила его в глубокий сон своей способностью, затем прикрепила на тряпку, обмотанную вокруг его шеи, созданную обычную сущность. Понизить статус не получилось, передавать звук простая сущность могла, но тут необходима еще возможность понимания языка, а, возможно, и мыслей говорящих, потому и сущность была обычная. Я пообещала, при хорошем выполнении задания, изменить ее и выпустить в мир полностью готовой к жизни. Прыгнула на остров и сказала в канал группы: «Я закончила, ваш выход, дорогие мои соратники. Было скучно и неинтересно, лучше бы с вами пошла», — добавила от себя недовольная стерва. Иван руководил и страховал, волноваться особо было ни о чем, так что я ушла в палатку и применила на себя свою же способность сна сроком на 7 часов. Приятных тебе снов, дорогая Василиса. Глава 43. Воевать-то так намного удобнее. Властелин, несмотря на затекшие от сна на камне бедро, чувствовал себя превосходно. Он выспался, восстановил энергию и был готов к новому дню. Поднявшись на балкон твердыни, он накинул взглядом свою армию и поочередно взял под контроль каждого старшего сержанта. Потерь, кроме разведки, этой ночью не случилось, а это значит, что его враги не всесильны, и им тоже надо отдыхать и копить силы для разрушительных атак. Ценная информация. Оставив двойника на балконе, спустился ко второму, открыл двери, забрав его с собой, вышел к армии. Страшно до икоты, но что делать, Кхет страшнее. Если честно, то властелин окончательно запутался и не успевал за развитием событий, как так получилось, что из властителя империи тьмы он превратился в забитого и умоляющего исполнителя приказов Кхита? Ответить самому себе он не мог. Захотелось все бросить и убежать, избавиться от этой черной противной мрази, появляющейся из ниоткуда и причиняющей дикую боль, но страх говорил, что его все равно найдут, куда бы он ни спрятался, хотя, если выбросить прибор, сменить одежду, изменить себя и образ жизни, надо было подумать, но только когда. Сегодня днем он решил отправить на каждую из пяти видимых возвышенностей по одному взводу разведки, но на ночь вернуть всех обратно. Еще надо продолжить восстановление численности армии и продолжать думать о возможных атаках невидимок и о том, как их найти, а от армии не уходить, находиться в ее центре. Вдруг Кхет тогда не придет? Последняя мысль воодушевила его, и властелин, создав кусок пиццы с грибами и банку пепси, решил по-быстрому перекусить. «У тебя настолько все хорошо, что ты, вместо работы, праздно обжираешься». Кхет умудрился построить фразу без единого подсвистывающего шипения. Он возник за спиной властелина, которому потребовалась лишняя пара секунд на то, чтобы понять, откуда доносится страшный голос, и убедиться в его реальности. Едва не подавившись куском пиццы, он вскочил со стула, развернулся и неуклюже поклонился Кхиту. «Повелитель Кхет, сущности нуждаются в пище, но я уже отправил разведку на возвышенности и продумал план на день. Потерь за ночь не случилось, и я думаю, что невидимки не всесильны, им надо отсыпаться и восстанавливать энергию. Я планирую на весь день, до ночи, отправить еще разведчиков на их поиски и продолжить восстанавливать армию. Если разведка их найдет, то быстро бежать и всех убить», — бодро заговорил властелин. Калё больше не желала показываться в присутствии Кхита, ее трясло от страха. «Видишь, как я умею приводить с чувства низших с глупцов, довольно проговорил Кхет. «Ты начала думать, это хорошо. За это я не буду тебя сегодня учить с болью. Благодари меня и действуй с умом. Спасибо, повелитель Кхет. Я благодарен вам за урок и прошу разрешить мне продолжать», — с явно выраженным облегчением проговорил властелин, но его никто не услышал. Кхет уже исчез. «А чего мы раньше так не сделали?» — спросила стерва, слушая в канале группы «Чужой диалог», передающийся нашим шпионам. «Воевать-то так намного удобнее. Так мы властелина только вчера смогли найти, до этого он очень хорошо прятался», — удивился на ее вопрос Парамон. «Вот мы и нашли того, кто ему шилом в зад тычет, повелитель Кхет. Надо же», — сказал я, обращаясь к Ивану. «А не перелететь ли нам подальше, пока до нас разведка не дотопала?» — предложила Клавдия. «Предлагаешь, начало я излагать известную фразу». «Поняла, уже делаю», — вставая, отозвалась Клава, не выразив при этом даже тени недовольства. «Василиса, а что нам дает это знание?» — спросил у меня Иван. «Мы и так знали, что за властелином кто-то стоит. Теперь вот знаем, что это какой-то Кхет, но в итоге ничего не изменилось. Надо идти дальше и вешать жучка на этого Кхита, а там и далее, пока не дойдем до главного. Вот только есть ли у нас на это время? Если мы не знаем, как использовать знание, то это не значит, что оно бесполезно», — ответила я. «Почему Кхет сказал властелину ты начала думать, оговорился, или мы не понимаем что-то очевидное? Вопросов всегда будет больше, чем ответов», — философски заметил Парамон и предложил. «Давайте лучше составим план на ночь. Жабодав, нам надо ускоряться или время еще терпит», — обратилась я к единорогу. «Судя по его образам, что-то уже произошло и времени у нас больше нет», — ответил мне Иван, а Парамон утвердительно кивнул, подтверждая его слова. «Оговорил месяц, ну вот вам и ответ. На властелине стоит метка мира, и я найду его в любом месте, куда бы он ни спрятался, так что плясать вокруг него танцы с бубном больше нет смысла. Готовим поляну для сражения с неизвестным палачом вселенной и валим к херам этого властелина и его армию, как только она соберется в одну кучу. И прошу вас, дорогие соратники, отнеситесь к предстоящему вечеру очень серьезно. Властелин – самое низшее звено цепочки, все, кто придет к нам после него, намного круче. Никогда не оставайтесь на минимуме энергии, держите полный запас в аккумуляторах, помните, что темп спасает от всего в реальном времени и держите его наготове всегда. Василиса, думаю, нам не надо ждать вечера, прибить 4-5 отрядов разведки мы сможем за полчаса, а там по ситуации, или им на помощь придут другие, или вся армия опять соберется в один большой лагерь, нам и то на руку», — предложил Иван. «Согласна», — сказала я и мысленно обратилась к Клавдии. «Клава, сажай пепелаца, иди сюда, и уже всем, последний бой, Он трудный самый. Давайте хоть его начало распланируем. Властелин был на подъеме, все логически выстроилось, и у него вновь имелся план действий. В голову, по какому-то наитию, приходили умные мысли. Он смог наладить мысленную связь со старшими сержантами, и они докладывали обо всем происходящем в подразделениях. Оружейники начали создавать метательные и оборонительные копья, по 1,5 и 3 метра длиной соответственно. Ими он планировал перевооружить армию, а разведку, наоборот, вооружить щитами и мечами, чтобы они хоть сколько-то могли сопротивляться врагу, а сам уже начал продумывать нового солдата-невидимку с возможностью смотреть его глазами. Так он будет знать, кто напал и в каком количестве. И тут ему пришло сразу 5 докладов о смерти сержантов и оружейников из отправленных взводов разведки. Ну вот, все же только стало хорошо, почему опять какое-то дерьмо, не могут потерпеть, пока он закончит. Он приказал старшим сержантам отправить на место каждого погибшего еще по 5 взводов и подготовиться к быстрому бегу и битве с обнаруженными противниками. Он не даст еще раз себя запугать, теперь он будет сам диктовать условия. По итогу прошедших 2 часов мы уничтожили 1260 солдат и командиров противника, наша энергия на максимуме, потери в аккумуляторе этили 12%, вся армия властелина сбилась в одну большую лепешку со шпилем твердыни в центре, подвел итоги Иван. Мой выход. Парамон, прости, но по-другому не получается, не рассматривай это как убийство полуразумных сущностей, а думай про вырезание раковой опухоли из здорового организма, который не только останется жив, но и излечится от гадкой болезни. Ваня, на тебе главный клоун, лови его метку. Остающиеся на острове заряжают аккумуляторы теле и решительно готовятся к битве с кукловодами. Я встала из-за стола, накинула на себя простой щит и медленно полетела в направлении последней армии этого мира. Ивану надо было дать время для занятия удобной позиции. Я опустилась на землю в 20 метрах от передних рядов армии врага. Солдаты, которые еще недавно считали себя хищниками и повелителями жизни всех встреченных ими сущностей, сейчас же они сделали шаг назад и крепче сжали бесполезное оружие, в их глазах стояли страх и обреченность, животное начало чувствовало неизбежность смерти. На позиции, получила я мысленный сигнал от Ивана и сделала шаг. После Ваниных откровений и бесед с миром у меня уже не было никаких сомнений в этичности и обоснованности применения моей самой смертоносной способности, дополненной Ваниными улучшениями. Я все равно никого тут не убиваю, наоборот, лечу душу мира от долгой болезни. Еще шаг, запустить массовое высасывание энергии из сущности на площади 250 метров с собой в центре, прикинуть первичный расход энергии на старт способности, 40%, много, надо бы оптимизировать, но пока сойдет, энергия вернется мгновенно. Еще один шаг, а где у нас его поганое трусливое величество, а, вот, в самом что ни есть центре своей армии, но не в твердыне, там на балконе простой двойник маячит, может прыгнуть к нему и начать оттуда. Хотя нет, зачем у Вани работу отбирать, он так долго ждал этой встречи. Очередной шаг, создать 5 аккумуляторов, поместить их в браслет-хранилище и сделать связь со своим запасом энергии, пусть зарядится, запас карман не тянет. Эх, надо было давно так сделать. Всем приготовиться, когда я начну, может случиться все, что угодно. Щиты активировать, темп на готовность. Отсчет 5, 4, 3, 2, 1. Запускаю, сказала я в общий канал, активировала способности, сделала новый шаг. Скоро придется идти по трупам или взлетать, но сейчас очередной шаг. Большая половина армии властелина перестала существовать за какие-то 10 минут, более 10 тысяч солдат, готовая армия захвата территорий. За это время властитель империи тьмы испытал целую гамму эмоций и чувств, от искренней радости, что противник решился и вышел на открытый бой, до полного отчаяния и безысходности. Ведь в этот момент все его надежды и мечты, вся его жизнь, превращались в бессмысленное трахнутое дерьмо. И виновником дерьма была вот эта ублюдочная человеческая сука, медленно летящая над трупами его солдат, скорее всего, новая глобальная сущность мира. Он попробовал, примерно с 0,5 километра, запустить в нее усыпление и разрыв, ей оказалось начхать, а ближе подходить он испугался. Еще раз пожалев себя и впустую потраченные годы, властелин принял решение бежать отсюда подальше и, уже в безопасности, думать над дальнейшими планами. Воевать с глобальной сущностью мира было самоубийством. Ладно, пора, он отправил мысленный приказ окружить глобальную сущность на расстоянии 100 метров и затем одновременно атаковать ее со всех сторон. Забрал ближайшего двойника и, скомандовав второму спускаться в зал с воротами, направился к твердыне. Прокопанные червями почти 400 метров у трех тоннелей давали неплохой шанс на успешное бегство. Когда они с первым двойником распахнули ворота твердыни, второй уже ждал их в зале с тоннелями. «Молодец, быстро спустился», — подумал властелин, дал команду первому закрыть дверь и начал создавать третьего двойника. Тот появился неожиданно быстро, удачно получилось, хороший знак, приободрился властелин и приказал двойникам разойтись по тоннелям и бежать по ним на выход и далее по прямой, пока не кончится энергия. Первый и третий беспрекословно выполнили его приказ, но второй, не желая подчиняться, все еще оставался на месте. «Иди в тоннель и вылазь на поверхность в его конце», уже голосом приказал ему властелин и топнул ногой. «Не вер, но вай», ответил ему двойник, и перешел на мысли речь. «Лучше расскажи мне, кто такой Кхет». Властелин натурально завис, голос у двойника был его, интонации тоже его, внешний вид и маска, полными копиями, как в зеркале. «Ну так что, поговорим как нормальные люди или ты упираться станешь?» – спросил его двойник. «Да кто ты такой?» – в истерике завизжал властелин. Ему показалось, что он потерял связь с реальностью и сейчас бредит в бессознательном состоянии после деградации. Но быть такого просто не могло. У него есть заповедник, он не мог деградировать. «Я, это ты, разве не видишь? Еще раз предлагаю тебе просто поговорить. Сопротивлением ты сделаешь себе только хуже», — спокойно ответил его двойник. «Я не куплюсь на это дерьмо, жри его сам», — закричал властелин и ударил по двойнику разрывом и сразу усыплением. Дважды вспыхнул щит, его способности не смогли причинить вреда двойнику. «Я предлагал тебе альтернативу», — грустно произнес двойник и, полностью сняв с властелина щит, скрутил его тело невидимыми путами, но ты решил все усложнить. Двойник усадил властелина на пол спиной к стене, достал из воздуха простой ножик с коротким клинком, прокрутил его в пальцах правой руки и вонзил ему в левое бедро, достав до кости и вдоволь повозив кончиком клинка по ней. Властелин от дикой боли заорал так громко, как до этого не мог себе и представить. «Так кто такой Кхет и откуда он взялся?» — спокойным голосом спросил его двойник после того, как властелин закончил орать. «Я не знаю, он всегда появляется неожиданно. Первые два раза приходил по земле, потом возникал сразу рядом со мной. У него два змеиных тела, две головы, и он умеет причинять страшную боль. Я его боюсь, как никого на свете», — заголосила Калё. «Да, она вновь пришла, ведь выживание было по ее части. И сразу мысль, как он смог воткнуть в меня нож. Мое тело самое крепкое в этом мире, стальное оружие способно только рассекать кожу, но не наносить глубокие раны», ответа у нее не нашлось. «Не отвлекайся, пожалуйста. Что он хочет от тебя?» Последовал следующий вопрос. «Чтобы я убила всех возвышенных и высших сущностей, и захватила этот мир», быстро ответила Калё, уже прикидывая, как заболтать двойника и достать прибор Кхета. «Убила», зацепился за окончание слова двойник. «Как ты себя отождествляешь и как тебя зовут?» Вдруг резко спросил он. «Я бедная и несчастная Калё. Кхет меня постоянно пытает и заставляет делать страшные вещи. Это он приказал мне стать властелином и убивать сущностей. Я его очень сильно боюсь и не могу сопротивляться. У него есть палка, которая причиняет нестерпимую боль. Мне страшно даже сейчас. Помоги мне, пожалуйста, спрячь от него. Я тебе все-все расскажу и отдам прибор, который он мне вручил», захлебываясь слезами, зачастила Калё. «Черный тонкий прямоугольник с одной сероватой гранью?» — спросил ее двойник. «Да, именно он, я не использовала его, потому что мне очень страшно, но отдам тебе этот прибор, ты сильный и смелый, ты найдешь ему применение», — тон Калё под конец фразы стал заискивающим, а слова она произносила с придыханием и делая паузы. «Понимаешь, тут какое дело, Калё, я уже как-то взял у тебя один прибор и, действительно, нашел ему лучшие применения, обрел, с его помощью, любовь и душу там, где ты смогла найти лишь ложь, зависть, злобу и ненависть», — грустно сказал ей двойник. «Да это же сучий бывший высший», — молнией вспыхнула в мозгу мысль. «Теперь мне точно конец, годы тюрьмы и пытки он мне никогда не простит, я бы не простила. Опять этот мерзкий Кхет, все дерьмо в ее жизни из-за него, хотела же убить этого пленника, но он запретил, а расплачиваться теперь ей», — Калё взглянула на нож, так и торчащий из ее ноги, и продолжила. «Я не виновата, меня заставили», — голос Калё вновь сменился на подобострастный, — «Кхет приказал мне дать тот прибор сначала высшей Пуру, затем тебе. Это он велел запереть тебя в темницу и пытать, но я отказалась и не пытала тебя, хотя за это он пытал и бил нещадно уже меня», и опять всхлип и вселенская жалость. «Ну вот ты меня и узнала, это хорошо, но я не буду тебе мстить, это не имеет ни малейшего смысла. Расскажи мне о плане Кхета, что он задумал, в чем его цель. Он не говорил мне, только приказывал и причинял боль. Наверное, он хочет захватить весь мир, точнее, чтобы я его захватила. Но что будет потом, он никогда не говорил», — быстро залепетала Калё. «Если ты ничего не знаешь, то являешься бесполезной», — без всякой жизни в голосе произнес бывший высший, и в его руке из воздуха возник второй нож. «Нет, я знаю, знаю. Кхет требовал, чтобы я стала сильнее, тогда он заберет меня к себе в мир. Еще вначале он хвалил меня, говорил, что я им нравлюсь, а потом стал пытать и приказывать. Он меня обманул, я не виновата», — на середине фразы Калё разрыдалась. «Что за прибор дал тебе Кхет и как он действует?» — последовал следующий вопрос. Калё возликовала, что за дебил, ничему его жизнь не учит, вот он ее шанс, и зачастила в ответ. «Он отвечает на вопросы, задаешь вслух вопрос, нажимаешь на сероватую грань и слышишь ответ. Но я им не пользовалась, я очень боюсь Кхита. Я освободил тебе правую руку, возьми прибор и покажи, как он действует», — приказал Иван. Внутренне ликуя от своего умения подводить собеседника к нужному ей действию, Калё достала прибор, подготовилась и сказала вслух: «Я хочу узнать, как стать глобальной сущностью», — нажала на прибор и дважды применила на двойника разрыв, затем тут же надела на себя щит, что и требовалось доказать, выйдя из темпа, — грустно констатировал Иван и тоже накинул на себя обычный щит. Он ощутил, как лопнула его защита, но темп убрал Ивана из реальности, так что повредить ему прибор и последующие действия Калё были не в состоянии. Как была подлая и лживая тварь, так и осталась. А вот я, наоборот, кое-чему научился. Иван протянул вперед обе руки и проник ими за ее щит. Левый забрал прибор из ладони удивленной Калё, а ножом, зажатым в правой руке, с силой чиркнул ей по незащищенному горлу. Последнее, на что обратило внимание угасающее сознание, было то, что брызнувшая фонтаном кровь, в отличие от рук Ивана, за установленный ей щит не проникала. Вот так, булькая кровью из разрезанного горла и абсолютно не понимая, почему у нее, теперь уже в последний раз, не вышло задуманное, перестала существовать Калё, трусливая ездовая сущность, возжелавшая подлостью и ложью стать властелином мира. Я вошла в твердыню и увидела Ваню 62 и 140 в энергии, сидящего под полным щитом на низенькой садовой табуреточке белого цвета в личине властелина, напротив, лежащего в луже собственной крови, настоящего мертвого властелина. В руках Ваня крутил смартфон, в точности такой же, как я нашла в месте последнего пристанища глобальной сущности. Как только все командиры и оружейники недобитых подразделений армии противника самостоятельно померли, я сообразила, что ты тут справился и без меня, но сначала завершила все на улице, — ответила я на его вопросительный взгляд. Как все прошло? Идентификатор сущности с него скопировал? Как твое самочувствие и что это за устройство? Прошло, как и планировали. Я теперь полностью идентичен властелину. Самочувствие хорошее, а это прибор, снимающий щиты, — последовательно ответил Иван на мои вопросы и указал на труп рукой, в которой держал прибор. Это, оказывается, Калё, сменившая обличие возвышенная сущность, обманом отправившая меня на землю. И, невзирая на силу и могущество, она совсем не изменилась, осталась насквозь лживой, подлой и, до омерзения, трусливой. Никак сильных эмоций я не испытываю, ощущение, как будто жирного таракана рукой раздавил, противно, но необходимо. Сказав это, Ваня убрал кровь со своей одежды, отправил тело Калё в океан энергии и сообщил в канал группы: «Я побуду пока в личине властелина, не пульните в меня чем-нибудь по ошибке, обидно будет». Затем обратился уже ко мне: «Пошли поговорим с Ваном вместе, может, он с властелином был знаком и на мой облик среагирует, а даже если и нет, с ним все равно что-то решать надо. Пойдем, но у меня мурашки от твоего вида», — призналась я и подобрала с пола свою шпионскую прослушку. Мы вышли из твердыни, и по дороге на остров я выполнила свое обещание, изменила и отпустила в мир новую обычную сущность. За двумя двойниками властелина бегать мы не стали, предоставив их своей судьбе. Глава 44 о вреде манипуляции и прошлых ошибках. Единственная большая змеиная голова правителя мира гнили отражалась в стеклянной поверхности интерактивного стола, позволяющего ему взаимодействовать с управляющим интеллектом. Он забыл свое имя много циклов назад, а правитель мира гнили – это всего лишь название должности спикера программы контроля и управления миром, получившей самосознание. Дворец же, где обитал правитель, являлся сервером и лабораторией, в которой проводились эксперименты по выведению улучшенных видов хозяев жизни, мастеров по захвату миров. В данный момент правитель наблюдал за улучшением мастера трех миров Чмора, подданного, сумевшего подчинить три разожравшихся омута на реке души, передавшего управляющему интеллекту полный контроль над ними. Этот достойный экземпляр проходил новое изменение, дающее ему возможность напрямую взаимодействовать с управляющей программой мира. Сам правитель такой возможностью не обладал, но и лишиться своего места не боялся, ему нечего было делать в подчиняемых мирах, его место здесь, он символ силы и власти гнили для местных жителей, производителей корма и предметов, ублюдочных подстилок и хозяев жизни вплоть до трех миров, то есть более 99% населения мира. Но управляющий интеллект мира выделил Чмора раньше срока и через правителя приказал явиться во дворец. Два дня он проходил изменения в комнате боли и вот уже третий день пребывал в комнате удовольствий, кнут и пряник, нестерпимая боль и последующий долгий экстаз сладкой неги, контрасты давали наилучший результат в управлении продвинутыми подданными. Зависти к хозяину жизни или обиды за получение удовольствий кем-то другим правитель не испытывал, ведь вкусивший боли и удовольствий шестого этажа просто не может завидовать ублюдочным червям, копошащимся на четвертом. Сейчас, используя интерактивный стол, управляющий интеллект посвящал правителя в детали своего плана. Чмор был ближе всех мастеров к подчинению нового мира, очень богатого энергией омута на реке душ. А миру гнили крайне необходима прорва энергии для скачка в другое течение реки, в этом они находились слишком долго, захватили и высосали досуха все доступные им омуты души. Осталось их окончательно уничтожить вместе с захваченным новым и уходить. Управляющий интеллект, так и не принявший имя для своей идентификации, намеревался поместить часть себя в сознание Чмора и напрямую контролировать подчинение столь важного для мира гнили омута души. «Как мне перейти в реку душ, я не представляю», — первым делом высказался Ван при нашем появлении у его клетушки, «но вы решительно не имеете права держать меня в плену. Я ничего противозаконного не сделал, требую незамедлительно освободить и отпустить меня. Ага, сейчас все брошу и как начну всего тебя освобождать и отпускать», — в тон ему ответила я. Требовалка еще не отросла, тем более для незамедлительного. Я больше старалась заметить его реакцию на появление властелина, но или он мастерски владел мимикой лица, или понятия не имел, кто перед ним. Хорошо, отсутствие признаков их знакомства тоже что-то нам дает, понять бы только что. Ваня тем временем создал новую садовую табуретку и уселся напротив Вана. «Кто эта странная сущность и зачем ты привела ее ко мне?» — уже более миролюбиво спросил Ван. «Не мытьем так катаньем». Он стремился навязать мне свою модель поведения, реагировать вторым номером на его вводные и отвечать на поставленные им вопросы. В этой ситуации я решила промолчать и предоставить инициативу Ивану, который долго разглядывал Вана и затем высказался. «Позавчера после обеда ты немного ошиблась, вселенной наплевать на гибель этой души, она уже исполнила свою роль триггера, помечающего мир для фагоцита. Дальнейшей ее судьбой вселенная не интересуется». Он замолчал и продолжил смотреть на пленника. «Это Саймон Легри местного разлива?» — спросил Ван, глядя на меня с вызовом. «И какую ахинею он тут несет из-под своей карнавальной маски?» Иван многозначительно молчал. Я тоже не спешила отвечать на идиотские вопросы. «Вы пришли в молчанку со мной играть?» — сделал очередной ход Ван. «Хорошо, давайте молчать и смотреть друг на друга. Вань, как ты думаешь, если его отправить прибором на землю, а тут уничтожить тело, то он сможет вернуться именно сюда или душе придется возродиться в реке душ?» Не обращая внимания на Вана, спросила я у Вани. «Думаю, что тут возможны три варианта. Он родится и проживет на земле свою жизнь, затем попросту умрет там же, или после смерти возродится в реке душ, или, каким-то, не очень пока понятным, образом сможет возродиться здесь. Последний вариант самый невероятный, но сходу отвергать его я бы не стал. Спроси у своего друга, тут его епархия», — ответил мне Иван. «Не теряй, пойду спрошу», — улыбнулась я и обратилась к миру. «Друг мой любезный, давай вернемся к нашему последнему разговору. Если мы отправим сознание души Вана на землю, а тут, у тебя, уничтожим его тело, то он сможет возродиться в тебе без тела. Если сознание перенесется из меня, то и душа уйдет за ним. В теле она абсолютно точно не останется. Спасибо тебе, этого ответа вполне достаточно. Друг считает, что, при таком раскладе, душа или сразу уйдет за сознанием, или точно перенесется за ним после уничтожения тела», — пересказала я Ване ответ Мира. «Тогда, думаю, что это хорошее решение нашей проблемы», — сказал Иван. «Вы собираетесь меня убить, а сейчас ищите, под убийство ни в чем не повинного человека, моральное оправдание, мол, это не убийство, а отправка души куда-то», — громко заголосил Ван, но, не дождавшись от нас хоть какой-то реакции, немного сбавил обороты, продолжив: «Так вот, нет, это будет именно убийство, и с этим несмываемым пятном вам придется жить всю оставшуюся жизнь», — резко припечатывая каждое слово, закончил он свой монолог. «У тебя было гигантское количество времени, чтобы решить свою проблему самостоятельно, но ты предпочел не напрягаться, прогнуться и приспособиться, тем самым подписав другой душе смертный приговор. Так что теперь голосить тебе бессмысленно. Твои слова не имеют веса, они просто вибрации воздуха, не более. Нет никакого смысла ценить жизнь того, кто ни во что не ставит жизни других», — ответила я, достала из хранилища добытой мной в убежище умершей глобальной сущности мира прибор и передала его Ивану. «Давай ты, у тебя хоть какой-то опыт имеется». Ваня вложил прибор в левую руку Вану и, используя мой силовой кокон как внешний управляемый каркас, поднял правую руку пленника и нажал ей на сероватую грань прибора. Ван, не успев даже возмутиться напоследок, потерял сознание и как-то неестественно обмяк. Иван тут же отправил его тело в океан энергии, поднял и передал мне прибор со словами: «Не надо ненужной рефлексии, мы учли все известные факторы и сделали все от нас зависящее для того, чтобы это, далеко не самое лучшее, душа вернулась домой в реку, аминь. Да пофиг мне на него, трус, крыса и приспособленец, каких еще поискать? Ты мне другое ответь, как ты смог использовать мой силовой кокон? Я ведь тут вроде имба-мамка, и никто не может изменить то, что создала я. А эта тайна великая есть», — загадочно изрек Иван и весело засмеялся. «Я совсем недавно осознал, что могу использовать чужие структуры информации. При этом структуры властелина я мог еще и изменять по своему усмотрению, а вот твои, не могу, но это не мешает мне ими пользоваться без изменения свойств. То есть ты можешь пользоваться моим щитом, надетым на мне же, без изменения его свойств, например, уменьшив зону его защиты до маленькой точки», — уточнила я. «Ага», — просто ответил мне Ваня и улыбнулся очаровательной улыбкой. «Как интересно, ты можешь видеть чужие структуры информации, изменять их по своему усмотрению и пользоваться ими. Морфеус не зря верил в тебя. Не, ты все-таки избранный, поверь ты в это. Так вот, когда начнешь летать и драться с многотысячными агентами Матрицы, почаще напоминай мне, чтобы я лишний раз с тобой не ругалась». Я убрала прибор в браслет-хранилище и пригласила жестом Ваню на выход. «А разве я не летаю и не дерусь?» — спросил он, нисколько не удивившись по поводу всего остального. «Однако, тогда начинай напоминать после того, как оденешься в черный кожаный плащ. Не задавай больше дурных вопросов, я тебе потом кино расскажу, ну или покажу, если смогу». Выйдя из временной тюрьмы, я немедленно убрала ее с нашего острова, и мы отправились ужинать, пить чай с печеньками и разговаривать. Перед тем, как лечь спать, я проверила и усилила нашу сигнализацию, а также назначила 4-часовые смены дежурств. Состояние тревожности не покидало меня, ведь чего ожидать от фагоцита вселенной не знал никто из нас. Мастер трех миров Чмор вернулся домой и на входе в свой рабочий кабинет вляпался в почти засохшую слюну. Ладно, сняв защиту и войдя в помещение, он взял со стола глаз гнили и настроился на свою ублюдочную подстилку Кхита. Тот, сидя на кухне у окна, смотрел в небо отсутствующим взглядом и пускал слюни. Ладно, ладно. После посещения 4-го этажа дворца правителя гнили в его сознании уже не было места гневу, хотя нет, гнев на Кхита он, конечно же, испытывал, но тот был уже на задворках сознания. На первом месте была рациональность и скорейшее подчинение мира. Никто не знал Кхита лучше его хозяина жизни, и как вести серьезный разговор с ублюдочной подстилкой Чмор тоже представлял лучше многих. Он вытащил из багажа учительский жезл 2-й стадии, полученный им в кладовой дворца, и направился на кухню, рациональность рациональностью, но получить еще и удовольствие от общения ему никто не запрещал. Когда взревела сирена тревоги, я мирно спала, отдежурив свою смену из 4 часов. Мой симбионт подсказал, что текущее время 5:30 утра и сейчас смена Ивана. Не на шутку испугавшись, я вылетела из палатки и увидела нереальную картину: две черные, лоснящиеся от слизи, полутораметровые переплетенные змеи стояли вертикально на своих хвостах, у каждой было по одной конечности, напоминающие не к месту пришитые 4-полые руки, состоящие из 2 суставов, кистевого и локтевого. Отстоящего пальца на кистях предусмотрено не было. Головы у существа были почти змеиные, казалось, что нормальная змеиная голова оплывает как восковая фигурка в камине, но потом резко восстанавливает свою форму. В общем, 2 черные сплетенные склизкие змеи с уродливыми ручками и расплывающимися головами. И в одной ручонке у этой гадины находилась длинная волшебная палочка, упирающаяся в щит Ивана. «Василиса, не смей вмешиваться. Стой столбом и молчи. Всем остальным сидеть в палатках и действовать по моим командам. Вы все, сущности, кандидаты в новые старшие сержанты. Я вас только что создал, но ничего не объяснил. Пришли в канал группы «Быстрые команды» от Ивана. В этот момент его тело выгнулось дугой, грудью вперед, и опустилось на колени, затем плавно согнулось в другую сторону и замерло с опущенной вниз головой перед черными змеенышами. Мерзкая ублюдочная подстилка, как ты умудрилась потерять всю армию, говорил Кхет, а это явно был именно он. Очень странно, начало слова было шипящим, затем следовал как бы бульк вязкой жидкости и, под окончание некоторых слов, вторая голова издавала короткий шипящий свист. Иван ответил ему голосом Калё, умоляющим и подобострастным. Повелитель Кхет, битва была страшная, из армии остались лишь трусы и раненые, мне пришлось убить их самой, но я победила, сняла с них прибором щиты и победила, это главное, а армию создам новую, я уже начала создавать старших сержантов, по образу побежденных высших сущностей. Ты ублюдочная дура и ничего не понимаешь, как мне показалось. Со страхом, почти в истерике, зашипел Кхет, у меня нет больше времени. Создавать армию это долго, непростительно долго. Думай, как ускорить становление тебя глобальной сущностью. Полный захват с мира уже не обязателен, как сделать с тебя глобальную сущность, отвечаясь, я не знаю, повелитель Кхет, залепетал Иван. Мир делает это по своему усмотрению, но думаю, что глобальной становится самая сильная сущность мира. Если я стану самой сильной, то стану и глобальной. Но как ей стать, я не знаю. Дура, дура, дура. Зачем я с тобой столько связался? Тихонько запричитал Кхет, а затем громко и повелительно продолжил. Слушай с меня и запоминайсь. Ты, дура, решила, что не обладаешь способностями, что у тебя есть столько разрыв с щитцей усыпления. Это не так с... Ты создала много существ с способностей, но не заметила этого, потому что дура. Теперь я говорю тебе, ты способна на очень многое, способна создать все, что только пожелаешь, и ограничиваешь себя в создании и применении только ты сама, не мир, а только ты. Поняла меня? Не совсем, повелитель Кхет. А как же энергия? Как я могу создать что-то, если у меня мало энергии? Спросил Иван. Завтра я приду и решу это, а сейчас тренируйся создавать новое, только новое, ничего повторяющегося. И помни, мы следим за тобой. После этих слов Кхет исчез. Сразу после исчезновения незваного гостя я бросилась к Ване и обняла его, помогая подняться на ноги. Иван медленно встал и, поддерживаемый мной, слегка пошатываясь, направился в сторону нашего очага. Мы вдвоем уселись на одно бревнышко. Мне хотелось, не откладывая, обсудить произошедшее, ведь после такого события, уснуть уже точно не получится. Он знает главную тайну, которую, например, я поняла далеко не сразу и считала недоступной для местных, озадаченно сказала я первой. В этот момент из палаток высыпали все наши соратники, полностью экипированные и готовые к бою. Знаешь, а эта его волшебная палочка действительно может причинять сильнейшую боль. И если бы не мои медитации, давшие способность управлять сознанием и телом, я бы не выдержал и заорал благим матом, еще больше озадачил меня Иван. Но это наведенная боль, призрачная и ненастоящая. Я могу ее полностью заблокировать, но тогда буду выглядеть как бездарный актер, забывший, как играть свою роль на премьере. «И долго ты собрался играть с ним в эту игру?» – спросила я. «Пока смогу водить его за нос, и мы будем узнавать что-то новое об их планах», — ответил Иван, — «не переживай за меня, не так уж и больно, да и всегда могу приглушить воздействие на себя». «Хочешь быть мазохистом? Будь им», — сварливо ответила я, — «но мне не нравится то, что он может причинить тебе вред через щит. Что у него там в этой волшебной палочке еще заложено? Может, приказ на мгновенную смерть? На меня это точно не подействует», — усмехнулся Иван. «Уж что-что, а самоконтроль за время заточения я успел развить до небывалых высот. Василиса, ты же видишь, он сам до смерти напуган, весь трясется от страха, это такая же пешка, как и властелин. Посмотрим, что он сможет дать мне завтра, но, в любом случае, эту игру надо продолжать, пока есть возможность выведать хоть каплю информации. Ладно, Ванечка, но с этого момента ты всегда будешь ходить только под моим щитом и держать темп в постоянной готовности. Иначе хрен тебе, а не игры в шпионов. Я доступно объясняю, мне приятна твоя забота, и объясняешь ты хорошо и очень доступно. И я, конечно же, полностью согласен на твои условия, любимая моя Василиса. А ты говорил, что комиссар у нас не от мира сего, а он смотри какой умный, и командора по-настоящему любит. Все повернулись на этот удивительно детский голосок и увидели стерву, сидящую на плече у Парамона и толкающую его локтем в ухо. «Не придумывай, ничего я такого не говорил», — улыбнулся Парамон, поддерживая ее игру. «Не говорил», — согласилась с ним стерва, подмигнула и погрозила указательным пальчиком, но, согласись, уж точно подумывал. «Молодец, умеешь разрядить атмосферу, и передай мое почтение своему учителю», засмеявшись, сказала я ей, но твердо взяла Ивана под локоть и отвела его в сторонку. Надо было создать для себя и для него по большущей сумкиной, запихнуть в них по 10 аккумуляторов, заполнить их под завязку и настроить на взаимодействие с нашими энергиями. И да, при таком запасе энергии силовой щит у него завтра будет абсолютный, как у звездного крейсера будущего. Смех смехом, а любимый человек у меня один, я его только что нашла и терять не собиралась. День пролетел скорым поездом, но я успела закрыть все, виденные ранее, дыры в нашей защите. Унифицировала наши клаймовые хранилища под браслеты и максимальный размер, а стерви сообразила персональное поменьше, под ее руку и очень красивое. Странно, но все, абсолютно не сговариваясь, назвали новые хранилища одним именем. Теперь у каждого из нас была своя сумкина. Напихала каждому в сумкину по 10, заряженных с помощью мира, аккумуляторов моего предельного запаса энергии. Влезли все 10 даже к стерве, но места у нее более не осталось. 3 часа отрабатывала со всеми мгновенный уход в темпе клайм, переход в клайме на другое место. В этом вопросе придумывать что-то новое мое воображение пока отказывалось. Абсолютный щит я объяснила всем, но понять и применить его на себя смогли только Клавдия и Иван, остальным не хватило или знаний, или понимания способности, но и то хлеб. Уже меньше уязвимости в нашей команде. Сидеть на попе ровно я не позволила никому, все тренировались до изнеможения, в парах и поодиночке. Важность момента была очевидна, и халявить никто не стремился. Игры и обучение закончились, Властелин и Иван показали всем неизбежность проигрыша слабых и неподготовленных. Мой друг и наш новый соратник, мир, в котором мы живем, включился в нашу работу и постоянно поддерживал у нас полный запас энергии и заряженные аккумуляторы в хранилищах. Совсем не ожидала, но я очень быстро смогла объяснить ему как важность завтрашней встречи, так и наше желание видеть мир в своем отряде «Вернем заблудшие души на путь истины». Мир желал излечиться и помогал нам как мог. У него, в первый раз за долгое бессмысленное существование, появилась цель. Мы не были готовы ко всем неизвестным угрозам, к такому нельзя подготовиться. Также я помнила свою изначальную ошибку сделать упор в экипировке и подготовке, ориентируясь на морг игры. Дура была, искренне раскаиваюсь, но сегодня мы провели серьезную работу над ошибками и упущениями. Оставалось выспаться, и тут уже я помогла всем, настроила на острове сигналку и погрузила всех в здоровый сон без сновидений, даже себя. Глава 45. Единственно правильное решение. Обласканный милостью гнили, мастер 3 миров Чмор сидел на резном стуле ручной работы и, опершись на каменный подоконник, задумчиво смотрел на особенно прекрасное сегодня, кроваво-гнойное небо с зелеными разводами. Но мастер не предавался безделью, он размышлял, ему поручили создать глобальную сущность и провести ритуал подчинения мира в течение полугода, а ублюдочная подстилка Кхет, скулящая в собственных испражнениях и блевотине возле его ног, не был способен на такое в принципе. Да, Чмор выбил из него полный и правдивый рассказ о предпринятых действиях и дальнейших планах, но это ничем не могло ему помочь. Да, все-таки придется брать дело в свои руки, планировать и осуществлять захват мира самому, подумал мастер трех миров. Но как же не хотелось-то, кто бы только знал. Свой первый мир он захватил самостоятельно, но никогда никому не говорил, как ему тогда повезло. Хозяин жизни Чмора почти год пропадал в комнатах боли и удовольствий дворца правителя. Гнили и все приборы, как и записи мастера, оказались в его распоряжении, сказочное везение, доступное в их мире единицам. И, даже при этом, на создание подконтрольной глобальной сущности и проведение ритуала ему потребовалось 67 лет, долгих лет мучений, боли и ненависти, выход который он смог дать только после своего успеха. Чмор оказался способной ублюдочной подстилкой и многому научился на своем же примере, потому, в дальнейшем, всегда выбирал смышленых учеников и давал им некоторую свободу, присваивая под конец всю проделанную ими работу и славу. Именно в этом Чмор и был настоящий мастер. Теперь же ему предстояло, как минимум, возглавить работу своего ученика, а, как максимум, работать самому, чего Чмор не умел и не желал, но и выбора не имел, потому сначала отыгрался на Кхите, и только потом приступил к размышлениям. Глобальную сущность, квази-личность мира, можно было создать несколькими путями. Его ученик шел самым простым, уничтожить или ослабить всех, кроме подконтрольной марионетки. Какое удивительно прекрасное слово, но сам он когда-то сделал полностью наоборот, усилил выбранную им сущность по сравнению с остальными. Этот путь имел огромный недостаток, марионетка наглела и уже не поддавалась контролю. Чмору пришлось унижаться и уговаривать провести необходимый ему ритуал, запугивать конкурентами, ты спишь, они качаются, и, в конце концов, прельстить обещанием еще большей силы. Кхет, в процессе пыток и издевательств, думая, что выторговывает свое помилование, дал полный расклад по подопечной и уже проделанной ей работе. Ну что ж, впечатляет, не зря Чмор сделал на него ставку, ох не зря. Но теперь ему установили сроки выполнения задания и этого стало недостаточно, путь Кхита однозначно отпадал, путь Чмора не нравился ему самому, разучился он унижаться и вымаливать, а что еще могло тут помочь, учитывая обработку марионетки, попробовать рассмотреть какое-то комбинированное решение, например, путь гнили, боли и удовольствия, чередующиеся между собой, это прекрасный выбор, но все упирается в нехватку времени, потому отпадает и это. От тяжких, нетипичных для него, раздумий у Чмора разболелась голова и он по привычке сильно врезал жезлом по тупой башке ублюдочной подстилки, тот застонал и вот оно, озарение, которого хозяин жизни так жаждал этим вечером.